Глава третья. Битва у кроличьей ямы. «А вот и поселок, о котором говорил Малькар», — сказал Дзирт, когда они с Вульфгаром обогнули одну из рощ на границе огромного леса. Вдали виднелась дюжина плотно прилепившихся друг к другу домиков, окруженных с трех сторон полями. Варвар хотел было пришпорить коня, но Дзирт резко остановил его. «Это простые фермеры», — объяснил эльф. «Их сознание окутано сетью бесчисленных предрассудков. Вряд ли они обрадуются, увидев у своих дверей темного эльфа. Мне кажется, лучше въехать в деревню ночью». «Но, может, мы сумеем найти дорогу сами», — сказал Вульфгар, которому ужасно не хотелось терять остаток дня. «Рискованно. Можем заплутать в лесу», — возразил Дзирт, спрыгивая на землю. «Отдыхай, мой друг. Нас ждет славное приключение». «Да, пожалуй. Ведь ее время — ночь», — согласился Вульфгар, припомнив, что поведал им о повадках банши Малькар. Дзирт широко улыбнулся. «Точно, но только не сегодня», — прошептал он. Увидев, как блеснули из-под низко опущенного капюшона лавандовые глаза эльфа, Вульфгар кивнул и тоже спешился. Он понял, что Дзирт уже готовится к предстоящему бою. Нисколько не сомневаясь в боевом опыте друга, варвар, тем не менее, не сумел сдержать легкую дрожь, которая охватила его при мысли о том, с каким кошмарным чудовищем им предстоит сразиться. Они провели остаток дня в сладкой дремоте, наслаждаясь пением птиц и наблюдая за смешными прыжками белок, которые уже вовсю готовились к зиме. Но когда на равнину опустилась ночь, вечно зеленый лес резко изменился. Мрак привычно, по-хозяйски накрыл огромные деревья, и сразу наступила мертвая тишина. Дзирт разбудил Вульфгара, и, решив не ужинать, они двинулись в сторону поселка. К счастью, стояла безлунная ночь, и узнать в Дзирте темного эльфа можно было, лишь внимательно присмотревшись, да и то подойдя вплотную. «Говорите, что вам нужно, или убирайтесь прочь!» — послышался угрожающий голос откуда-то с крыши. Дзирт отметил, что их окликнули еще до того, как они успели подойти к двери и постучать, но нисколько не удивился. «Мы приехали сюда, чтобы свести счеты», — быстро сказал он. «А что за враги у вас в кроличьей яме?» «Здесь, в вашем добром поселке?» — изобразил удивление Дзирт. «Нет, мы собираемся схватиться с той, кого вы тоже считаете своим врагом». Послышался легкий шум, и из-за угла появились двое мужчин, державшие наготове луки. Дзирт и Вульфгар сразу поняли, что за ними наблюдает еще много глаз, и, вне всякого сомнения, с крыши напутников был направлен не один лук. Что и говорить, для простых фермеров эти люди были слишком хорошо подготовлены к обороне. «У нас общий враг?» — спросил один из лучников. «Мы в жизни не видели ни тебя, эльф, ни твоего друга Верзилу». Вульфгар сбросил с плеча клык защитника, и на крыше тут же кто-то зашевелился. «Ты прав. Мы никогда не бывали в вашем добром поселке», — спокойно сказал он, не обратив ни малейшего внимания на то, что его обозвали Верзилой. «Неподалеку отсюда, на одной из темных лесных троп, погиб наш друг. И нам сказали, что вы сможете указать нам дорогу к его убийце», — продолжал Дзирт. Внезапно дверь одного из домов распахнулась, и во двор выскочила сгорбленная старая женщина. «Что вам нужно от лесного призрака?» Злобно прошипела она. «Зачем вы пришли к нам? Мы с ней не ссорились!» Дзирт и Вульфгар в замешательстве переглянулись. Слова старухи были для них неожиданностью. Но, похоже, мужчины, сжимавшие луки, думали точно так же. «Точно! Незачем тревожить Агатху!» — сказал один из них. «Убирайтесь прочь!» — донеслось с крыши. Вульфгар, боясь, что фермеры просто околдованы, покрепче сжал рукоять своего боевого молота. Но Дзирт, имевший некоторый опыт подобных бесед, сразу уловил в словах крестьян страх. «Мне говорили, что этот призрак, Агатха, как вы ее называете, на редкость злобный дух», — спокойно сказал эльф. «Неужели меня обманули? Я вижу, что ее защищают достойные люди». «Она злобная? Да что вы понимаете в злобных духах?» — вскричала женщина, подскочив вплотную к Вульфгару, и тот невольно отшатнулся. «Призрак сумеет защитить свою берлогу», — подал голос один из мужчин. «Смерть ожидает того, кто отправится туда». «Смерть!» — завизжала старуха, тыча в грудь Вульфгара костлявым пальцем. И варвар не сдержался. «Поди прочь!» — закричал он и силой хлопнул ладонью по своему боевому молоту. Его лицо и шея побагровели от прихлынувшей крови. Женщина завизжала и исчезла в доме, с треском захлопнув за собой дверь. «Ах, как жаль!» — прошептал Дзирт, сразу осознавший, что сейчас начнется, и молнией метнулся в сторону. В следующее мгновение на том месте, где он только что стоял, дрожала пущенная с крыши стрела. Вульфгар тоже отскочил, ожидая выстрела. Но вместо стрелы на него с крыши дома бросился один из фермеров. Подняв руку, могучий варвар поймал противника на лету и легко поднял его над головой так, что сапоги противника повисли в добрых 3 футах от земли. Тем временем Дзирт, несколько раз перекувыркнувшись, вскочил на ноги прямо перед лучниками и, выхватив сабли, приставил каждую из них к горлу не успевших ничего понять фермеров. Сделал он это так быстро, что они не смогли даже отшатнуться и лишь в ужасе раскрыли рты, увидев, кто стоит перед ними. Но даже если бы кожа Дзирта была такой же светлой, как и у его живших на поверхности сородичей, одно только пламя, полыхавшее в его глазах, произвело бы на фермеров не меньшее впечатление. Прошло несколько долгих секунд. «К сожалению, мы не поняли друг друга», — спокойно сказал Дзирт и, сделав шаг назад, вложил сабли в ножны. «Отпусти его!» — кивнул он Вульфгару. «Только осторожно!» Вульфгар плавно опустил свою жертву на землю. Но насмерть перепуганный фермер все равно не устоял на ногах и шлепнулся в грязь, не отрывая от огромного варвара полного ужаса взгляда. Вульфгар решил еще некоторое время сохранять гневное выражение лица, так, на всякий случай, чтобы избежать нового нападения. Дверь дома распахнулась, и на пороге опять появилась старуха. На сей раз она вела себя удивительно кротко. «Вы ведь не будете убивать бедняжку Агатху?» — взмолилась она. «Поверьте, она не выходит из своего логова и не причиняет нам вреда». Дзирт повернулся к Вульфгару. «Нет», — сказал варвар. «Мы просто заглянем к ней и кое о чем потолкуем. Можете не сомневаться, мы не сделаем ей ничего плохого». «Но скажите же, как нам найти ее?» — попросил Дзирт. Мужчины, державшие в руках луки, переглянулись, явно не решаясь выдать свою тайну. «Но!» – зарычал Вульфгар, обращаясь ко все еще лежавшему на земле фермеру. «Идите к березовой роще!» – быстро проговорил тот. «А там сверните на тропу, ведущую прямо на восток. Тропа извилистая, но она приведет вас куда надо». «Прощай, кроличья яма», — учтиво сказал Дзирт и отвесил фермерам глубокий поклон. «Мы бы с радостью погостили у вас, чтобы вы убедились в наших добрых намерениях. Но у нас много дел, и перед нами долгая дорога». Друзья вскочили в седла и двинулись прочь от поселка. «Постойте!» — закричала им вслед старуха, и они, остановив коней, обернулись. «Скажите хоть, как вас зовут? Бесстрашные или, может, безрассудные странники?» «Я Вульфгар, сын Беорнегара!» — прокричал варвар, стараясь придать своему голосу грозное звучание, хотя его прямо-таки распирало от гордости. «А это Дзирт Доурден!» «Но я уже где-то слышал ваши имена!» — удивленно воскликнул один из фермеров. «И еще не раз услышишь!» — пообещал Вульфгар и, пришпорив коня, двинулся следом за Дзиртом. Эльф не был уверен, что Вульфгар поступил мудро, раскрыв их имена. Это могло сыграть на руку Артемису Энтрери. Однако, увидев на лице молодого варвара счастливую улыбку, он решил оставить свои сомнения при себе. Вскоре огни кроличьей ямы растаяли вдали, и Вульфгар перестал улыбаться. «Я бы не сказал, что они желали нам зла», — сказал он после некоторого размышления. «И все-таки они защищают эту банши и даже дали ей имя. Боюсь, что мы оставили за спиной темные силы». «Вовсе нет», — ответил Дзирт. «Кроличья яма — обычная крестьянская деревушка, каких множество. И живут в ней добрые, честные люди». «Но они защищают Агатху», — возразил Вульфгар. «В округе сотня таких же поселков», — объяснил Дзирт. «У большинства даже названия нет, и повелителям этих земель нет до них никакого дела. Однако вся округа, и можешь не сомневаться, даже жители глубоководья не раз слыхали о кроличьей яме и о ее хранителе, призраке вечнозеленого леса. И прославила их именно Агатха», — заключил Вульфгар. «Главное, что она служит им надежной защитой», — подытожил Дзирт. «Ну, конечно! Никакие разбойники и близко не подойдут к кроличьей яме, зная, что неподалеку в лесу живет кошмарный призрак», — рассмеялся Вульфгар. «И все-таки странный союз, ты не считаешь?» «Это не наше дело», — сказал Дзирт и остановил коня. «Кстати, вот и роща, о которой они говорили». Эльф махнул рукой в сторону небольшого скопления корявых берез, за которыми темной загадочной стеной возвышался вечно зеленый лес. Конь Вульфгара прижал уши. «Да, похоже, цель близка», — сказал варвар, спрыгивая на землю. Стреножив коней, друзья двинулись вглубь леса. Зирт крался бесшумно, как кошка, а огромный варвар то и дело задевал заторчащие во все стороны ветви берез. «Ты собираешься убить ее?» — спросил он у Дзирта. «Только если не будет другого выхода», — ответил эльф. «Не забывай, что мы пришли сюда только за маской, и к тому же дали слово жителям кроличьей ямы. «Что-то мне не верится, что Агатха с радостью отдаст нам свое сокровище», — сказал Вольфгар, пробираясь между кривыми стволами берез и выходя вслед за Дзиртом к ряжестым дубам вечнозеленого леса. «Молчи», — прошептал эльф и, вытащив из ножен саблю, подаренную Малькором, выставил ее перед собой так, чтобы исходящее от нее голубоватое сияние освещало им дорогу. Они вошли в лес, и деревья сразу плотной стеной окружили их. Стояла мертвая тишина. Каждый шаг отдавался глухим эхом. Сейчас даже Дзирту, который провел несколько столетий в безмолвии подземного мира, стало не по себе. Здесь, в мрачной чаще вечнозеленого леса, друзья почувствовали присутствие зла. И если у них и были какие-то сомнения насчет правдивости легенд о кошмарной банше, сомнения эти мигом растаяли. Дзирт вытащил из прикрепленного к поясу мешочка тонкую свечку и, разломив ее на две части, протянул одну из половинок Вульфгару. «Залепи уши», — прошептал он и повторил предупреждение Малькора. «Тот, кто услышит ее вопль, обречен на смерть». Даже в кромешной тьме идти по тропе оказалось легко. По мере приближения к логову банши, они с каждым шагом все сильнее ощущали зло, которым веяло из глубины леса. Через несколько сотен шагов впереди показался мрачно мерцающий огонек. Друзья укрылись за стволами деревьев и принялись настороженно вглядываться вперед. Прямо перед ними стволы и ветви огромных деревьев образовывали нечто вроде купола. Это и была берлога банши. Вход в нее представлял собой небольшую дыру у самой земли. Отверстие было настолько узким, что человек мог проникнуть внутрь, разве что ползком. Ни Дзирт, ни Вульфгар не испытали особой радости от того, что им, возможно, придется пробираться навстречу смертельной опасности, согнувшись три погибели. Подняв над головой клык защитника, Вульфгар жестом показал Дзирту, что надо бы расширить проход, и двинулся к логову чудовища. Дзирт пошел следом. Идея варвара не слишком ему понравилась. Эльф нисколько не сомневался в том, что существо, жившее здесь уже несколько столетий, наверняка сумело обезопасить вход в свою берлогу. Но ничего другого он сейчас предложить не мог. Вульфгар широко расставил ноги, сделал глубокий вдох и, что было силы, обрушил клык защитника на вход в берлогу. Деревянный купол содрогнулся, сломанные ветви разметало в разные стороны, и самые худшие опасения эльфа подтвердились. Стоило деревянной преграде рухнуть под сокрушительным ударом, как молот варвара и его руки оказались плотно окутанными, упавшей откуда-то сверху сетью. Увидев впереди тень, заметавшуюся на фоне пылавшего в глубине берлоги пламени, Дзирт сразу понял, как уязвим сейчас его друг, и, не теряя времени даром, выхватил сабли и, обогнув варвара, бросился в пещеру. И почти тут же его сверкающий волшебный клинок вонзился в нечто осязаемое. Прикосновение длилось какую-то долю секунды, но Дзирт понял, что сумел задеть загадочное существо из потустороннего мира. Упав на дно берлоги, эльф был ослеплен ярким светом и не сразу сумел подняться на ноги. Однако он краем глаза заметил метнувшуюся в тень фигуру. Откатившись в сторону, эльф вскочил, прислонился к стене и принялся рубить путы Вульфгара. И тут раздался жуткий вой. Звук легко проник сквозь ненадежную защиту воска и, пронизав друзей до самых костей, мгновенно высосал силу из их мышц и опутал их сознание липкой пеленой страха. Дзирт тяжело прислонился к стене, а Вульфгар, сумевший наконец высвободиться из объятий сети, зашатался и, не устояв на ногах, сделал несколько неверных шагов назад, во мрак ночи, и рухнул на землю. Дзирт понял, что сейчас ему придется туго. Собравшись с духом, он попытался забыть о дикой боли в голове и, сощурившись, стал всматриваться вглубь берлоги, стараясь сквозь застилавший глаза туман разглядеть пламя костра. Но перед его глазами разом заплясали две дюжины языков пламени, и как он ни тряс головой, отделаться от странного видения не удалось. Поначалу он решил, что это галлюцинации, навеянные воем чудовища. Однако прошло несколько долгих мгновений, загадочная пляска огней не прекращалась, и эльф наконец понял, в чем дело. Метавшиеся по берлоге тени были удивительно похожи друг на друга. Это была сама Агатха, просто ее жилище бдительно охраняли так удачно сбившие Дзирта с толку зеркальные отражения. Присмотревшись, он увидел, что на него со всех сторон взирают два десятка причудливо расплывающихся образов давным-давно умершей женщины-эльфа. Иссохшая кожа плотно обтягивала угловатый череп, на котором зияли огромные пустые глазницы. Впрочем, здесь, в пещерном мраке, она отлично ориентировалась. И Дзирт понял, что Агатха знает, где он находится. Банши несколько раз взмахнула руками и, повернувшись к нему, злобно оскалилась. Дзирт сообразил, что она собирается пустить в ход колдовство, и четко осознал, у него осталась только одна возможность уцелеть. Призвав на помощь свое врожденное оружие и всей душой надеясь, что он не ошибся и точно угадал, какое пламя настоящее, эльф окутал один из маячивших перед ним огней черным облаком мрака. В пещере мгновенно стало темно, и Дзирт, решив не искушать судьбу, упал на живот. В следующее мгновение темноту прорезала ярко-синяя вспышка молнии, с грохотом ударившая в стену там, где он только что стоял. Длинные белоснежные волосы эльфа, словно заколдованные, встали дыбом. Отразившись от стены, пущенная Агатхой молния вырвалась наружу и вывела Вульфгара из оцепенения. «Дзирт!» — закричал он, вскакивая на ноги. В берлоге Банши было темно. Его друг вполне мог быть мертв. И варвар, забыв о собственной безопасности, перехватил поудобнее молот и ринулся в пещеру. Дзирт осторожно крался вдоль стены, стараясь двигаться в сторону тепла, исходившего от невидимого пламени. Опасаясь внезапного нападения, эльф непрерывно размахивал перед собой саблями, но клинки либо рубили воздух, либо задевали стены берлоги. Но вот облако тьмы, которое он вызвал, растаяло, и вспышка света от двух дюжин огней застала его стоящим у середины стены слева от входа. Вокруг эльфа вновь заплясали кошмарные образы Агатхи, которая, призывая на помощь колдовские силы, вновь взмахнула руками. Дзирт быстро осмотрелся, прикидывая, куда в случае чего бежать. И вдруг заметил, что Агатха смотрит не на него, а в сторону входа. Бросив взгляд на противоположную стену, Дзирт увидел вползающего в берлогу Вульфгара и понял, что смотрит в зеркало. Медлить было нельзя. Эльф наконец-то сообразил, что порождает пляску огней и где находится настоящая банши. Упав на колено, он зачерпнул с пола горсть песка и, широко размахнувшись, веером метнул его через берлогу. Все окружающие его образы яростно замотали головами, и Дзирт вновь потерял врага из виду. Но где бы ни находилась сейчас настоящая Агатха, он опять сумел помешать ей произнести заклинание. Тем временем Вульфгар вскочил на ноги и, размахнувшись, силой опустил молот на стену берлоги, справа от входа. Затем, перехватив рукоять, он запустил клык защитника к противоположной стене, в сторону одного из огней. Послышался громкий треск, и волшебный молот, проломив стену, проделал широкий проход в ночной лес. Дзирт метнул один из своих ножей в сторону возникшего перед ним расплывающегося образа Агатхи и краем глаза успел заметить, что клык защитника вернулся в руки Вульфгара. Увидев, что нельзя терять ни секунды, эльф стремительно метнулся вглубь берлоги. «Прикрой меня!» — что было сил, закричал он, всем сердцем надеясь, что Вульфгар услышит его. Варвар понял, что надо делать, и, сдав душераздирающий клич во славу Темпаса, чтобы предупредить друга, он вновь метнул молот. Дзирт упал и покатился по полу. Клык защитника, просвистев над его головой, ударил в одно из зеркал. Раздался звон разбитого стекла, и добрая половина призрачных образов Агатхи исчезла так, словно их и не было. Банши взвыла от ярости, но эльф, не обращая внимания на ее крик, поднялся на ноги и, разбежавшись, проскочил сквозь раму зеркала, из которой еще торчали осколки стекла. И попал в зал, где хранились сокровища Агатхи. Вопль банши перешел в неистовый рев, и Дзирт с Вульфгаром вновь ощутили на себе удар смертоносного звука. Но на этот раз они были готовы к нему и без особого труда преодолели нахлынувшую на них слабость. Дзирт, склонившись над сундуками, принялся набивать свой мешок золотом и драгоценными камнями. А Вульфгар, размахивая молотом, заметался по берлоге, вдребезги разнося висевшие на стенах зеркала. В считанные мгновения пол оказался усыпанным сверкающими осколками стекла. Руки Вульфгара были сплошь покрыты обильно кровоточащими царапинами. Однако охваченный яростью варвар, не обращая внимания на боль, продолжал крушить все, что попадалось ему на пути. Наполнив мешок, Дзирт уже было собрался уносить ноги, как вдруг его взгляд остановился на одном небольшом предмете. Эльф в глубине души чувствовал облегчение от того, что не нашел того, зачем пришел. Он всем своим существом надеялся, что в берлоге этого не окажется, что такого не существует в природе. Но нет, в одном из сундуков лежала она, обычная, ничем не примечательная маска, снабженная тонким ремешком, позволявшим укрепить ее на голове владельца. Дзирт сразу со всей очевидностью понял, что именно об этой маске с правильными, ничего не выражающими чертами лица говорил ему Малькар. И как только эльф увидел ее, все сомнения, мучившие его прежде, мгновенно растаяли. Реджису нужна его помощь, поэтому ему не обойтись без маски. И все-таки, достав маску из сундука и почувствовав заключенную в ней колдовскую силу, Дзирт не удержался от тяжелого вздоха. Но, решив, что сейчас не время предаваться сомнениям, он свернул маску и сунул ее в мешок. Однако Агатха вовсе не собиралась так легко расставаться со своими сокровищами. Когда Дзирт через раму разбитого стекла выскочил назад, возникший перед ним призрак оказался более чем реальным, и эльфу пришлось хорошенько поработать саблями, отражая градом посыпавшиеся на него удары. Вульфгар, поняв, что сейчас Дзирту как никогда нужна его помощь, мигом забыл о своей ярости и, решив, что надо действовать аккуратно, поудобнее перехватил клык защитника и внимательно осмотрелся по сторонам. Он приготовился было снова метнуть молот, однако вовремя сообразил, что не знает, какой из дюжины пляшущих вокруг образов банши настоящий, и потому, опасаясь зацепить друга, решил немного повременить. Эльф, неистово размахивая саблями, кружил вокруг сбитой с толку банши, постепенно оттесняя ее к залу с сокровищами. Дзирт легко мог бы прикончить ее, но он помнил о своем разговоре с фермерами кроличьей ямы и решил сдержать данное им слово. В конце концов, эльф сумел отогнать Агатху к разбитому зеркалу. В какой-то момент Дзирт сделал два резких выпада саблями. Банши, нелепо взмахнув руками, выкрикивая проклятие, пошатнулась и, споткнувшись о раму, провалилась назад, исчезнув во мраке своей сокровищницы. Эльф, не теряя времени даром, метнулся к двери. Заметив, что настоящая Агатха исчезла, а вслед за ней растаяла и дюжина ее образов, Вульфгар по сдавленному стону банши догадался, где она находится, и приготовился прикончить чудовище. «Оставь ее!» — крикнул ему Дзирт, пробегая мимо, и слегка хлопнул варвара тупым концом сабли по спине, желая напомнить ему, что дело сделано, и они должны сдержать слово, данное фермерам. Вульфгар повернулся к нему, но проворный эльф, выскочив из пещеры, уже исчез во мраке ночи. Бросив взгляд туда, куда провалилась банши, он увидел, что Агатха, злобно оскалившись и сжав кулаки, медленно поднимается. «Прости нас за столь бесцеремонное вторжение», — мягко сказал варвар и, низко поклонившись, последовал за своим другом. Выскочив на извилистую лесную тропу, он понесся за эльфом, ориентируясь по голубоватому сиянию сверкающего клинка. И тут раздался третий вопль банши. Дзирт был уже достаточно далеко, но пульсирующая волна звука настигла Вульфгара и сбила его с ног. Радостная улыбка исчезла с его лица, и, вскочив на ноги, он, не разбирая дороги, помчался прочь. Дзирт попытался было остановить его, но огромный варвар, даже не заметив этого, отшвырнул эльфа с дороги и спустя мгновение врезался в ствол гигантского дуба. Но еще до того, как Дзирт успел прийти ему на помощь, Вульфгар был уже на ногах и снова бежал. Варвар был настолько напуган и сбит с толку, что даже не чувствовал боли. А позади Агатха, в бессильной ярости, продолжала оглашать лес дикими воплями. Заслышав первый крик банши, жители кроличьей ямы поняли, что пришельцы нашли логово Агатхи. Крестьяне, все от мала до велика, высыпали на улицу и вскоре услышали еще два не менее ужасных вопля. Через некоторое время крики призрака переросли в непрерывный душераздирающий рев. «Так им и надо, этим незнакомцам!» — усмехнулся один из крестьян. «Нет, ты ошибаешься!» — возразила старуха, сразу почувствовавшая, как изменился характер криков Агатхи. «Это вопль побежденного! Они победили ее! Победили и ушли своей дорогой!» Остальные молча слушали, и вскоре, поняв, что старуха права, в изумлении уставились друг на друга. «Как они назвались?» — спросил кто-то. «Вульфгар», — последовал ответ, — «и Дзирт Доурден. Я уверен, что слышал о них раньше».